Глава 5. Шагане. На утренней летучке иноходцев раздал своим докторам рутинные ценные указания и, как всегда по понедельникам, огласил недельный график ночных дежурств. «А вас, Сергей Олегович, я попрошу остаться», – окликнул главврач, выходящего из кабинета Корсакова. Как всадник с коня, Лев Николаевич молодцевато соскочил со своего роскошного, очень высокого краснокожего кресла и бодрой походкой обошел остановившегося на полдороге Корсакова. «Ну-с, доктор, присаживайтесь», — с радушной улыбкой указал молодому коллеге на мягкий диванчик у окна. Сергей едва успел присесть, как иноходцев по селектору принялся отдавать распоряжение. «Оксаночка, сделай-ка нам с коллегой два эспрессо. И не перепутай, как в прошлый раз, душа моя. Кнопка красная справа, а не синяя слева. И да, обрати внимание на сорта кофе. Для эспрессо только Брестот. Не Муссетти и не Пеллини. Только Брестот». Путный иноходцев успел взглянуть на свое холеное, с правильными чертами лицо, отразившееся в обрамленной старинной бронзе венецианском зеркале. «Потрясающе тупенькая эта хохлушечка, но зато прихорошенькая!» Прикрыв дверь, заговорщицки подмигнул Корсакову Лев Николаевич. «Как ваше настроение, Сережа?» Он картинным жестом пригладил лихой кок на роскошной седой шевелюре и присел на диван рядом с Сергеем. Главврач дружески похлопал младшего коллегу по колену. «Ну-с, будьте откровенны, моншер, как ваша депра?» «Удалилась, а? Считайте, что я не начальник, а, скажем, ваш лечащий врач. Впрочем, главный, прописанный мной антидепрессант под названием Едвига Поплаская, вы, мой друг, приняли вчера вечером в баньке-с. Да-да, разумеется, я в курсе. Ваш начальник профессионал, и уж поверьте, знает, как лечить душевные травмы, особенно у впечатлительных и ранимых интеллигентов нашего с вами типа. Заметьте, коллега, королева Едвига – антидепрессант быстрого действия. Это не Прозак и не Ксанакс. Ждать полмесяца до начала лечебного результата не надо. И никаких зловредных побочных эффектов. У нас все естественно, от матушки природы». Лев Николаевич плавными движениями изобразил руками в воздухе воображаемые дамские округлости. «Какой же он пошляк!» – раздраженно подумал Корсаков и тут же устудился этой мысли. «Хотя человек со всей душой, а я моралитей себе позволяю. Никто не без греха, и нечего мне особенно после вчерашнего корчить из себя святошу». На столе зазвонил внутренний телефон. Царственным жестом главврач поднял трубку цвета слоновой кости. Аппарат был старый, добротный, еще брежневских времен. Сразу, как будто только и ждал этого звонка, иноходцев весело ответил. «Да-да, я понял. Отправьте больную в смотровой кабинет. Мы сейчас будем». Затем обратился он уже к Сергею. «Идемте, коллега, кое-кого вам представлю. Практикующему психиатру этот случай будет не безинтересен». Жилистый санитар ожидал появления врачей в компании хрупкой девушки. Облаченная лишь в белую, с завязками на спине застиранную сорочку, пациентка безучастно сидела на больничной кушетке. Неподвижный взгляд, устремленный в пространство, ничего не выражал. Машинально кивнув на приветствие санитара, главврач сходу перешел к делу. Приблизившись к сидящей на кушетке девушке, он принялся пощелкивать пальцами перед ее глазами. Вправо, влево, вверх, вниз, как будто крестил больную православным знамением. «Старая школа», – вздохнул про себя Корсаков. «Теперь уже никто так не делает». Сергей вгляделся в лицо больной, и ему стало не по себе. Новая пациентка оказалась на редкость хороша, даже избыточно красива, если такое словосочетание возможно. Корсаков поймал себя на мысли, что невольно любуется девушкой. Она была наделена восточной и экзотической, при этом царственно-библейской красотой. Как смоль, черные густые волосы, смуглое, с тонкими чертами лицо, пухлые губы и огромные карие глаза, на пол лица, с тенями. Такие тени вокруг очей часто бывают у персиянок, гречанок, армянок или грузинок. В сочетании с пушистыми ресницами они придают им особую, восточную прелесть. Сейчас эти чарующие глаза пребывали в каком-то ином, неведомом мире. Молодой врач почувствовал на себя насмешливый взгляд. Жилистый санитар пялился на него с плохо скрываемой наглой ухмылкой. «Что, доктор, положил глаз на дурочку? А ведь ты не прочь трахнуть ее тайком, и чтобы никто не узнал». «Я угадал, да?» — говорили его глаза, близко посаженные, льдисто-голубые. Они смеялись на его костистом лице. Сергея передернуло от омерзения к этому уголовному типу в синих наколках, покрывающих кисти и запястья рук. Корсаков еще ничего не знал о нем, но уже не взлюбил от всего сердца. «Только посмотрите, коллега!» — голос главврача отвлек молодого доктора от неприятного переглядывания с санитаром. Лев Николаевич с выражением детской радости на лице поднял обе руки больной. Та никак не отреагировала и, словно сдающийся в плен солдат, продолжала безучастно сидеть на кушетке с поднятыми руками. «Это какая-то редкая форма кататонии, не правда ли?» – продолжала Находцев. «Вы знаете, доктор, данную больную можно поставить на одну ногу, поджать ей вторую, и она в таком положении будет находиться часами, как цапля на болоте». Лев Николаевич продолжал развлекаться. Он веером растопырил пальцы на кистях поднятых рук девушки и аккуратно приподнял вверх уголки губ на ее лице. Получила страшненькая восковая фигура, смуглый клоун с мертвой улыбкой. «Господи! Да он играет с пациенткой, как наследник Тутти со своей куклой!» – оторопел молодой доктор. «Что же ты за врач такой, Лев Николаевич?» «По-моему, этой больной нужен покой», – как мог спокойно заметил Корсаков. Он опустил тонкие смуглые руки, чтобы уложить на коленях. Ладонью расслабил напряжение и, помассировав, привел в порядок мышцы лица. «Как вас зовут?» – наклонившись к уху больной, шепотом спросил молодой врач. Девушка не реагировала. «Что с вами случилось?» – вновь повторил он шепотом. Красавица продолжала смотреть в пространство. «Мой взгляд – это не кататония, а каталепсия, восковая гибкость. Редкое по симптоматике психосоматическое расстройство», – заметил Сергей. «Вам известно, Лев Николаевич, кто эта больная и что с ней произошло?» «В том-то и дело, коллега, что ничего не известно», – и Находцев пожал пухлыми плечами под белым халатом. «Кто она, откуда, что с ней случилось? Одни вопросы. Милиция, а вернее местные жители, нашли ее в лесу, в пригороде Червены. Она сидела, как вы изволили выразиться, в полном каталептическом ступоре. Совершенно голая, на берегу заброшенного пруда. Повезло бедняжке, что нашли ее местные женщины, грибницы-ягодницы, а не какие-нибудь мужички-охотнички». «Была экспертиза», – прервал болтовню начальника Корсаков. «Больную проверили на травмы, изнасилование». «Да вы смеетесь, голубчик», – изумился главврач. «Какая здесь у нас может быть экспертиза? От участкового старшего сержанта Микола Забубенко? Мы с вами не в Лос-Анджелесе, не в Санкт-Петербурге и даже не в Киеве. Мы, Сережа, живем и работаем в районе города Червены. Вы слышите? Червены!» Сержант Забубенко написал в протоколе: «Знайдена в лесу бежевильна цыганка». Этим и довольствуйтесь. «Да, но когда пациентку доставили в больницу, ее хотя бы осмотрели?» — продолжал настаивать Корсаков. «Я же вам говорю», — словно неразумному младенцу, продолжил объяснять главврач. «Первая и последняя ее больница – это мы. Девица трое суток провела в обезьяннике в районном отделе милиции. Менты все ждали, может, какая родня из табора объявится, денег даст». «Господи, да ее хотя бы кормили», – ужаснулся Сергей. «Ей ведь в таком состоянии только жидкую пищу. Перорально, осторожно, через шприц вливать можно». «Да кормила, говорят, какая-то сердобольная старушка. Пол ложечки куриного бульона в рот насильно вливала. А насчет осмотра, ну, вернется через неделю из отпуска наш гинеколог, тогда и обследуем». «Надо собрать консилиум, Лев Николаевич», — заметил Корсаков. «Лица с диагнозом, решить, какой комплекс лечебных и медикаментозных мероприятий назначить больной». «Мы и есть с вами консилиум, коллега», — с примиряющей улыбкой ответила Находцев. «На мой взгляд, эта больная бесперспективна. Переводить на нее дефицитные медикаменты считаю бессмысленным и вредным разбазариванием государственных средств. Из лечебных мероприятий рекомендую раз в неделю контрастный душ Шарко для улучшения кровообращения». Широте медицинских назначений осталось только удивляться. «А бабушка, голубчик», — обратился главврач к жилистому санитару, — «сделай добренькое дело, искупай вновь прибывшую больную, а то от бедняжки уже зверяком тянет». Санитар, поименованный Хабарушкой, мурлыча что-то себе под нос, покатил в душ, усаженную в кресло-каталку больную. Корсакову стало не по себе. Не нравился ему этот татуированный. Очень не нравился. «И какого черта в клинике не держат санитарок?» – негодующе размышлял Сергей. «Если есть женское отделение, значит, должны быть и какие-то нянечки. Но это же безобразие, что пациента купают санитаром мужчины. Бедлам, да и только». С этими мыслями добрел он по коридору до душевой. За дверью слышался шум воды. Хрипловатый мужской баритон мелодично напевал. «Шагане ты моя, шагане, потому что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, шагане». «И так бывает», — приятно удивился Сергей. «Подумаешь, сгоряча плохо о незнакомце. Он окажется культурным, приличным человеком. Вот ведь поет душевно, Есенина наизусть помнит». Мимо просквозил тощий, как скелет, санитар. Сатиновая бело-серая роба болталась на нем, словно рубище нищего на огородном пугале. Тощий распахнул дверь и ворвался в душевую. «Хабар, прости, что опоздал», — запыхавшись, затараторил он. «Ты бугор, твоя работа мозговать, тебе наши мокрые дела не по чину. Давай-ка эту чернопопенькую домою». «Никшни, кадаврик!» – прозвучал в ответ хрипловатый баритон Хабара. «Есть вещи, которые я делаю всегда сам, так что сгинь, чучело». Сергей машинально заглянул в душевую. Кроме субтильной фигуры кадаврика, он увидел возвышающуюся над спинкой кресла-каталки для купания мокрую голову новой пациентки. А еще голый, влажный, татуированный в синий чернь, безволосый торс Хабара. Его намокшие сатиновые штаны красноречиво бугрились в районе причинного места.